«Не нужно, сэр, первый вариант нам вполне подходит». «Да», — удивился финист. «Так точно, примарх, мы тут все ребята отчаянные, потому и создали собственную эскадрилью». Рон улыбнулся. «Тогда добро пожаловать в легион, полковник. Уверен, вам у нас понравится, а отчаянные парни нам нужны». «Спасибо, только не требуйте от нас самопожертвования в стиле камикадзе, которое устроили ваши парни. Это случайность», — нахмурился финист. «Просто эти двое, братья-близнецы, понимаю, накал боя, смерть и месть, не будем об этом, платить поначалу буду немного, все же мы сейчас родную планету отбивать идем, не до денег, ничего, там разберемся». «А что случилось с генералом?» «Я видел, станция взорвалась, он успел эвакуироваться, но напоролся на астероид, только пылающие обломки и облако ярко мерцающих слез». «Печально», вздохнул финист и сам не сразу понял, о чем он опечалился больше, о смерти ли генерала или о разлетевшихся бриллиантах, которыми он заплатил за оружие и которые так бесполезно пропали. «Прошу прощения за гибель вашего друга, отчасти я все же виноват». «Не стоит, примарх, генерал Ланже был лишь нашим нанимателем, поэтому, что случилось, то случилось, как говорится, такова жизнь. Он знал, что однажды этим все может кончиться. Тогда влетайте в ячейки вслед за сикачами, и мы отправляемся в путь. У нас впереди долгая дорога и жаркие бои». «Есть, сэр, гарпун, примарх», тут же отозвался командир победоносца. «Как с повреждениями?» «Незначительные. В нескольких отсеках случился пожар, но мы все потушили и уже как могли, подлатали. Так что двигаться можем». «Отлично. Прими новичков и прокладывай курс на Рамир». «Слушаюсь, примарх». А к этому времени корабли флота Земли уже подходили к Рамиру, а точнее лишь его третья часть. Крейсер «Белый Орел», корвет «Лев», одно десантное судно и малый авианосец «Камрад» с 200 истребителей «Корсар». Остальная часть флота также разделилась на две меньшие части по одному линкору, корвету и десантному кораблю. Не обошлось без потерь. Во время перехода, еще до точки разделения потерялся корвет «Акула». Сенатор полагал, и командир крейсера с ним соглашался, что он потерялся из-за поломки. Вопрос лишь только в том, просто ли корабль вышел раньше положенного из-под пространства и есть ли шанс его найти, или же он безвозвратно погиб, взорвавшись, что не так уж и невероятно. Сэм Фредерик надеялся, что он потерялся, иначе это может довольно чувствительно ударить по его популярности, когда он вернется. Потеря хоть и не боевая, но все же потеря. Оставалось лишь радоваться, что пропал именно корвет с 500 экипажа, а не десантный корабль с почти 250 000 человек. Но, несмотря на потери, все шло, как задумывалось. Первая планета-жертва, Эсмайн, пала в течение дня. Стоило лишь только войскам численностью всего-то в 50 тысяч человек с легкой бронетехникой высадиться на поверхности и окружить столицу. В одном из кварталов случился легкий бой, мятежники ранили троих десантников, но после того, как квартал сравняла с землей эскадрилья корсаров, все стихло, и войска заняли город без проблем. Десантники изловили весь кабинет министров вместе с президентом, объявившим о независимости планеты. Спикер Сената до сих пор мысленно восхищался его произнесенной в камеру речью, в которой объявлял мир свободным от тиранов и жестоких убийц-переселенцев, а самих тиранов отправлял на землю, пообещав их осудить по всей строгости закона за проведенный геноцид. В принципе, после первой победы, да еще и с пленниками можно возвращаться и в полной мере насладиться триумфом, но сенатор пожелал упрочить свое положение и как-то дистанцироваться от пропажи акулы тоже не мешало. А что может быть лучше, чем еще одна громкая победа? Вот Фредерик и направился к Рамиру, самому несговорчивому миру, кроме того, якшавшемуся с пиратами, известными как Легион Цербера. Подлетая к планете, Сэм даже ощутил что-то вроде ностальгии. Он не бывал ни на одной планете за пределами Солнечной системы, кроме Рамира. Невольно вспоминались предыдущие поездки. Отбивание планеты от тела Федерации миров, когда он работал пусть высокопоставленным, но клерком Бифродтинг Корпорейшн для ее экономического возвеличивания путем проникновения в монопольную сферу конкурента. Потом продажа оружия против пиратов, выкравших несколько тысяч жителей планеты. Затем дважды прилетал уже сенатором. Сначала желая договориться с аборигенами о высылке негров в обмен на монопольное право закупки продовольствия Бифродтинг Корпорейшн, но узнал, что планету захватили негры, попавшие сюда по программе переселения для давления на фермеров. В четвертой поездке он привез этим самым нефом оружие, чтобы они навели порядок и заставили фермеров выращивать продовольствие. Норимерцы выкрутились и низвергли оккупантов, и даже более того, куда-то их подевали. Не убили, как на том же Исмайне, а именно перевезли, и не кто-нибудь, а те самые пираты. Впрочем, до негров никому не было дела, и выяснять, куда их подевали, никто не стал. Спикер Сената Сэм Фредерик поднялся на капитанский мостик. Офицер привычно отдал честь и предупредил вице-адмирала о появлении высокопоставленного гостя. «А, господин сенатор, добрый день», – поздоровался командующий, отложив в сторону уточненные карты планеты, а точнее ее обжитого материка Эндлесса. «Давно вы к нам не заглядывали». Фредерик лишь криво улыбнулся. Адмирал Проуп усмехнулся, но только мысленно, внешне выражая благодушие. Все время пути от Исмайна до Рамира, как и от земли до Исмайна, сенатор провел в тихом пьянстве, глуша в своей каюте спиртное в огромных количествах. От цирроза печени его спасли только очистительные таблетки. «Будет вам», — махнул рукой Сэм. «Мне сказали, что мы уже на месте». «Так точно. Рамир прямо перед нами». «Отлично». Сенатор вгляделся в панорамный экран. На нем действительно крутился Рамир. «Надеюсь, все прошло удачно, и мы никого не потеряли». Адмирал Шутовский поплевал через левое плечо и постучал по панели управления костяшками пальцев. «Слава богу, нет». «Замечательно. Тогда высаживайте войска, бомбите города, ловите этих ублюдков и тащите на борт. Я хочу стартовать к земле сразу, как только все закончится». «Да он явно не в себе», снова мысленно усмехнувшись, подумал Рене Прауп. «Помнится, господин сенатор, в прошлый раз вы предъявляли ультиматум». Решил все же напомнить адмирал сенатору его сенаторские обязанности, которыми он так кичился в прошлый раз. «Правда?» «Так точно. И к чему это привело?» «То-то и оно, они отказались, и пришлось десантировать войска, а эти откажутся подавно». «Почему? Позвольте узнать». Сэм Фредерик призадумался. «А действительно, почему?» – подумал он, но ответа не находил. Голова, несмотря на хорошую дозу отрезвляющих таблеток, отказывалась работать в полную силу и о чем-то думать. «Уговорили, адмирал», – наконец кивнул Сэм скорее самому себе, вспомнив, что он представитель закона и в своей воинственной речи еще на земле обещал его блюсти. Осмотрев себя, он заметил, что на груди висит его сенаторский знак. «Зря, что ли, надевал? Вызывайте этих обезьян, адмирал. По крайней мере, никто не сможет обвинить нас в том, что мы не дали им шанс». «Так точно. Установить связь с Рамиром», — приказал Прауп своему офицеру-связисту. «Слушаюсь, сэр». «Рамир на связи, сэр». На экране появилось изображение пожилого человека, убеленного сединами. Он выглядел несколько растерянно, стрелял глазами по сторонам, видимо, оглядывая присутствующих, тем самым получая от них поддержку. «Что ж, Рене его отлично понимал. Жили, не тужили, и на тебе, целая группировка боевых кораблей зависла на орбите прямо над головой. Рамир, на связи вице-адмирал Прауп, командующий 18-й эскадрой флота Земного Союза. Представьтесь, пожалуйста». С вами говорит президент Рамира Шонраддим. Могли бы мы узнать, вице-адмирал Прауп, причину вашего появления у нашего богом забытого мирка?» «Можешь, старый пройдоха», — с готовностью отозвался спикер Сената, перебив адмирала. «Сенатор Фредерик, узнал», — кивнул Сэм, самодовольно усмехнувшись. «Так вот, по поводу того, что мы здесь делаем». Земля, услышав стоны угнетенных жителей отдаленных колоний, где правители, захватив власть, творят что хотят, решила покончить с угнетателями и восстановить законность. «Вот, о чем вы говорите?» Неподдельно изумился Шонраддим, выпучив глаза. «О каких угнетенных, каких угнетателях, о каком захвате власти вы говорите? Я не понимаю вас». Сенатор что-то действительно переборщил, мысленно согласился адмирал с президентом Рамира, но вмешиваться не стал. «О каком захвате власти, говоришь?» усмехнулся сенатор. «Да взять хотя бы тебя, так называемый господин президент. Скажи-ка нам, сколько сроков ты уже президентствуешь? Нашим законом не ограничено количество президентских сроков. Кроме того, президента выбирает народ Рамира. Вот, вот о чем я и говорю», — вскричал Сэм Фредерик и выбросил вперед, в сторону экрана, руку с указующим перстом, словно желая ткнуть им своего противника. «Вы узурпировали власть на планете. А что касается избираемости, так это вопрос об угнетенных. Всех, кто был с вами не согласен, вы выслали с планеты, наняв разбойников. А остальные, страшась такой кары, голосуют так, как им скажут. Вы никто иной, как диктатор, Шонраддим, слышите, вы преступник, которого следует судить по всей строгости закона, и когда мы вас сместим, на Рамире установится истинный порядок и законность согласно Конституции Земли. Что вы несете? Совсем ошалел президент Рамира. Это не граждан, что нам всучили, вы называете угнетенными. Так именно мы и были под гнетом насилия и страха, пока они здесь бесчинствовали. Не вы ли, сенатор, продавали им оружие, чтобы заставить нас работать? Адмирал, сохраняя маску спокойствия, скосил глаза в сторону сенатора. Для него это оказалось новостью. Впрочем, он не сильно удивился. Ложь, гнусная ложь, взбеленился Сэм Фредерик. Но и президента уже было не остановить. Никакая это не ложь, адмирал. Они поставляли оружие этим разбойникам. Но мы их победили и прогнали из своего мира. И вот теперь с помощью уже полноценных вооруженных сил ВКФ нас хотят снова превратить в рабов. Спикер сената задыхался, не находя слов. Не знал, что сказать, и адмирал Прауп. Наконец он поинтересовался. «Как же вы их выслали с планеты куда?» смутился на секунду Шонраддим. «Вот оно, вот», — ожил сенатор Фредерик, снова перехватывая инициативу. «Они потворствуют пиратам. Только заодно это их надо судить. А тебе и твоим подручным, так называемый президент, я советую сдаться по добру по здорову. Как сказано, чистосердечное признание и раскаяние смягчит ваше наказание. А если мы не сдадимся, мы применим силу, и тогда уже никакого снисхождения в суде вам ожидать не стоит. Мы будем сопротивляться», — выдохнул Шонраддим. «Мы не дадим себя поработить. Так и знайте». Президент Рамира протянул руку за зону видимости камеры, и связь разорвалась. «Они все сказали, адмирал, вы сами все отлично слышали. Начинайте высадку». «Хорошо», — кивнул адмирал Прауп. «У него, конечно же, появились сомнения относительно правомочности таких действий, если на Исмайне совершилось настоящее злодеяние и полноценное преступление, аборигены умертвили ядом всех новых колонистов, то здесь все обстояло несколько иначе. Впрочем, формальных причин и на Рамире хватало с избытком для проведения войсковой операции, начиная от неповиновения властям и заканчивая угрозами вооруженного сопротивления. Кроме того, как не стыдно было признаться адмиралу, он всеми силами собирался удержаться на своей должности, не собираясь раньше времени на пенсию, и потому, закрыв глаза на некоторые мелочи, отдал соответствующий приказ десантникам начать высадку. Посыпались доклады, и вскоре наблюдатели могли воочию увидеть, как от десантного транспорта начали отстыковываться большие десантные шаттлы, груженные солдатами, танками-птрами, вертолетами и прочей боевой техникой. Десятки таких шаттлов формировали колонны и, сблизившись с планетой, начинали проваливаться в ее атмосферу. Шаттлы, как положено, конвоировали самолеты сопровождения. Вице-адмирал Проупискоса наблюдал за спикером Сената, и ему очень не понравилось, когда глаза спикера вдруг расширились, будто он только сейчас вспомнил что-то очень важное. Он даже нервно дернулся в сторону, словно собираясь об этом предупредить адмирала. Но, закусив губу, промолчал, оставшись стоять статуей, неотрывно глядя в экран панорамного монитора. Сенатор все же решился уточнить обстановку Рене Прауп. «Что, адмирал, вы ничего не хотите мне сказать? Что? Что сказать?» Снова нервно дернулся Фредерик. «Может, нас ждет что-то, о чем не дозналась разведка, но о чем знаете вы? Говорите ясно, адмирал, и оставьте в стороне свои намеки». «Хорошо, сенатор, ясно так ясно», — вздохнул Прауп. «Я об оружии». Сэма словно током ударило. «Не знаю, о чем вы говорите, адмирал. Эти вонючие крестьяне хотели очернить меня, мое честное имя. И я не позволю кому бы то ни было». Но Прауп не стал дальше слушать политикана. Он собирался отменить десантирование, но опоздал. Последние шаттлы вошли в атмосферу Рамира. Если отдать приказ сейчас, они станут еще более уязвимыми в тяжелых маневрах. Нет, уж лучше пусть они продолжают движение. «Проклятие!» — ругнулся адмирал, зло посмотрев на сенатора. «Капитан, срочно вызовите авианосец». «Комрад на связи, сэр». «Полковник Хансю на связи, сэр», — подтвердил командир авианосца, когда на экране вспыхнуло его изображение. «Полковник, немедленно высылайте полноценные эскадрильи. По две, нет, по пять эскадрильей на колонну». «Господин адмирал, немедленно». «Есть, сэр». Прошло долгих полминуты, прежде чем необходимое количество эскадрильей корсаров покинуло ячейки авианосца и устремилось к планете в погоне за шаттлами. Шаттлы тем временем уже успели преодолеть половину расстояния от верхней границы стратосферы до поверхности, и адмирал уже подумал, что переборщил со своей паникой и все обойдется, когда с поста разведки поступили первые тревожные доклады. Наблюдаются старты ракет, они повсюду. Адмирал уже и сам видел на экране своего терминала, что точек старта полным-полно. А дальше произошло то, чего он так испугался. Шаттлы, атакованные залпами ракет противовоздушной обороны, начали взрываться и падать. Сэм Фредерик, слушая отчаянные переговоры и просьбы о помощи, стоял бледный как мел. Именно москиты, когда-то проданные им, уничтожали десант. «Что же вы наделали, сенатор?» Спикер сената резко развернулся и, прохрипев что-то невнятное, ответил: «Оставьте при себе свои грязные обвинения, адмирал. Лучше сделайте все, чтобы выполнить поставленную задачу. Полная боевая готовность», объявил президент Шон Раддим, разорвав связь с вице-адмиралом. «Вы сами все слышали. Они сейчас начнут высадку. Может, все-таки не стоит?» — прошептал министр здравоохранения Штольц. «У них все-таки больше солдат, бронетехники, корабли, в конце концов. А что вы предлагаете, Брайн? Поднять кверху лапки и сдаться? Кто-то из вас жаждет увидеть землю и поучаствовать в судебном процессе в качестве обвиняемого?» Все поникли головами. Понятное дело, что никто не верил в судебную систему земли. «Я так и думал. Мы уже трижды подвергались нападению, и каждый раз нам лишь чудом удавалось выкрутиться. Но вы правы, Брайн, на этот раз противник по-настоящему силен, и нужно противодействовать ему на самой ранней стадии. Мы не сдадимся, как в прошлый раз». Раддим повернулся к министру обороны Георгию Финисту. «Командуйте, Георгий. Пусть наши противовоздушные средства обороны покажут, на что они способны. Зря мы с ними столько намучились, что ли? И чтобы этим подлым захватчикам, а особенно этому прохвосту, этому лживому сенатору жизнь медом не казалась». «Слушаюсь, сэр». «Эх, жаль только, легиона с нами нет», — обронил Раддим. «Рон придет, папа», — прошептала Нэнси. «Он придет и приведет свой легион». «Конечно, придет, вопрос только в том, когда. Не будет ли уже слишком поздно? Ведь вполне вероятно, что он даже не в курсе, что Рамир атакован, и сейчас занимается своими делами. Он придет вовремя, отец. Я верю в это». Шон Раддим лишь кивнул, впрочем, оставшись при своем мнении, что нужно рассчитывать только на себя. Все могло закончиться в течение нескольких дней, так что на помощь извне рассчитывать особенно не приходилось. А если придет вовремя, что он сможет сделать против реальных боевых кораблей на своем лайнере всего с двумя пушками? А что смогут сделать против десантников, оснащенных почти по последнему слову техники, его легионеры в слабенькой броне и с не шибко мощным оружием? Почти ничего. Раддим это отлично понимал и потому глухо проговорил: «Объявляю экстренную эвакуацию. Всем подняться на крышу и погрузиться в винтокрыл. Он уже под парами». Для министров это стало сигналом. Они, соскочив со стульев и едва сдерживаясь, чтобы не побежать, распихивая друг друга, поспешили прочь из зала заседания и направились наверх. «Георгий», — вызвал министра обороны Раддим, — «я объявил эвакуацию. Уходим». «Я остаюсь, сэр. Войсками нужно командовать, Георгий. Если они тебя схватят...» «Не схватит. В конце концов, одному министру спрятаться легче, чем всему кабинету». «Уходите, сэр, и прихватите Нэнси, а то если она останется и с ней что-либо случится, Рон нам этого не простит. И поторопитесь. Шаттлы уже проваливаются в атмосферу. Не пуха тебе, к черту». Министр обороны прервал связь с президентом, погрузившись в свои обязанности по командованию войсками. Противник подходил все ближе и ближе, и требовалось принимать ответственные судьбоносные решения. Ну прямо как на параде. В нервном мандраже усмехнулся Георгий Финист, просматривая показания радаров. Враг, как когда-то легион еще под предводительством злобного Керби Морфеуса, колоннами шел к городам Эндлесса. Только на этот раз противника насчитывалось в 10 раз больше. «Но ничего, теперь и оружия у нас больше», — подумал Георгий. «Противник спустился до 30 тысяч метров, сэр», — нервно объявил заместитель министра обороны. «Степень захвата целей москитами 93%, сэр». «Огонь есть, сэр», — отчеканил заместитель Ли, взяв микрофон, объявил. «Всем станциям ПВО по противнику огонь. Комплексы ПВО, разбросанные по всему материку, в лесах севера, в плодородных долинах и степях срединной части, в горах юга, все они выдали первый ракетный залп. От базирования москитов в городах отказались, так как их в этом случае слишком легко обнаружить и уничтожить. Сотни ракет устремились навстречу своим целям, заходя к колоннам шаттлов со всех сторон. Потому куда ни сверни, всюду поджидают смертельные посланцы. Винтокрыл, загруженный членами правительства, тем временем уже взлетел и направился на юг, в сторону гор, где в одной из пещер по настоянию еще Рона Финиста оборудовали бункер специально для такого случая. «О господи, дети!» — вскрикнула Нэнси и ринулась в сторону кабины. «Посадите машину, я должна быть с детьми. Успокойся, моя девочка!» — остановил ее отец. «С ними все будет в порядке, но они в опасности. Как раз наоборот, они будут в опасности с нами, а так о них позаботиться. Пошли им сообщение, что с тобой все в порядке. Им не привыкать», — улыбнулся Радим. Нэнси слабо улыбнулась в ответ. Действительно, в прошлом она довольно часто участвовала в различных мероприятиях и даже походах против негров, оставляя детей на попечение бабушек. С тех пор они только повзрослели и все поймут правильно. Нэнси стала быстро набирать сообщение. «Смотрите», — вскрикнул кто-то из министров, указывая в иллюминатор. Члены правительства тут же приникли к иллюминаторам, в том числе и Шон Радим. Вдалеке с неба почти вертикально вниз протянулись многочисленные черные дымные ниточки. «Они бьют их, бьют!» — радостно вскричали министры и их помощники. Это дождем падали подбитые шаттлы. Шаттлы, прикрывающие их корсары, пытались защититься от ракетных атак, снопами разбрасывали противоракетные шашки, но нет-нет, а то одна, то другая ракета добиралась до своих жертв и производила подрыв. Но за каждую победу надо платить. Посланные на помощь шаттлам истребители набросились на комплексы ПВО, и давая садить по ним из всех средств огня, что имелись на борту, ракеты, пушки, даже бомбы. Но и в этом случае москиты отчаянно боролись, также оберегаясь всеми средствами противоракетной защиты, вынуждая самолеты подходить до критически близкого расстояния. Зенитные пушки посылали в небо тучи снарядов и легких ракет, ведя своеобразную дуэль. Самоходные комплексы ПВО взрывались один за другим, но каждый уносил с собой в гиенну огненную от одного до двух самолетов. Винтокрыл пролетал уже над степью, впереди виднелись горы, когда успокоившихся министров, решивших, что они в полной безопасности, встревожил пилот, прокричав в салон: «Господин президент, вам лучше на это посмотреть, сэр». Шон Радим поспешил к пилотам. «Что такое?» «Сэр, нас настигают три самолета. Вот, сэр, на радаре». Радим и сам увидел на радаре три быстро приближающиеся с севера метки. Прошла еще одна минута, и корсары стали видны невооруженным взглядом. Истребители окружили винтокрыл, заняв позиции слева, справа и сзади. Тот, что справа, приблизился к винтокрылу так близко, что, казалось, одно неверное движение пилотов корсара или винтокрыла, и трагедии не избежать. Пилоты винтокрыла аж вспотели от напряжения. Ожило радио. «Борт СК-5200, это борт ХЛ-16. Приказываю вам немедленно развернуться и проследовать обратно в город. В случае неподчинения открою огонь на поражение. Повторяю, не отвечай», — быстро сказал президент, перехватив руку пилота, хотевшего переключить тумблер передатчика и ответить. «Сэр, у нас не работает радио, ведите себя так, будто ничего не слышали». «Ясно». Пилот корсара еще несколько раз повторил требование, но, не добившись в ответ никакой реакции, привлек к себе внимание опасным маневром. Убедившись, что взоры пилотов винтокрыла обращены к нему, стал показывать жестами. «Он требует приземлиться, сэр. Я вижу». Неожиданно корсар открыл стрельбу из пушек. Снаряды унеслись к земле и взорвались густыми разрывами. «Предупредительный огонь, сэр. Я понял, не дурак. Простите, сэр, но что нам делать? Можешь хоть немного потянуть время?» «В принципе, да». «Тогда тяни и двигайся прямо вон к той горе, что выглядит как рог шипохвоста. Видишь?» «Так точно, сэр». Пилот жестами начал вести активные переговоры с пилотами корсаров, часто пожимая плечами, дескать, не понимаю, повторите. Он плавно менял курс, выводя винтокрыл на примечательную своим внешним видом гору с раздваивавшейся вершиной. Пока велись переговоры, степь сменилась холмистой местностью. У пилотов-корсаров уже начали сдавать нервы, и самолет, что до этого шел в хвосте, сделал горку и оказался прямо над винтокрылом. Еще минута полета, и корсар стал медленно снижать высоту. «Он собирается нас прижать к земле своим брюхом, сэр. Не дай ему это сделать». «Но я практически ничего не могу сделать. Совсем ничего, только резко сбросить скорость, чтобы они проскочили вперед». «Пробовать, сэр? Нет, не нужно. Никаких резких движений. Эффект неожиданности нам потребуется несколько позже». Корсар медленно, но верно продолжал снижаться, нависая над винтокрылом, точно ястреб над голубем, готовясь вцепиться когтями в плоть жертвы. 5 метров, 4, 3, 2. Пилотам винтокрыла не осталось ничего другого, как начать потихоньку сбрасывать высоту. Горы надвигались все быстрее, и вот под крыльями пронеслись первые перевалы и пики. Только бы все прошло как надо и они все поняли правильно, молился президент. Вот и раздвоенная кверху гора, перевал перед ней, а за перевалом резервный москит. «Включай маяк», — приказал Шон. «Слушаюсь, сэр», — кивнул пилот и переключил тумблер в красном квадратике. Пилоты корсаров явно засекли исходящий от винтокрыла сигнал, но, не увидев в этом ничего опасного, продолжили принуждать его к посадке, что становилось уже опасно. Машины пролетали над горами в каких-то десятках метров. «Нам нужно перемахнуть через тот перевал», — указал на гору Шон Рагдим. Пилот кивнул и стал чуть менять курс, направляя винтокрыл в межгорную низину, потому как если идти прежним курсом, то они просто врежутся в вершину. Пилоты корсаров тем временем действительно начали терять терпение. Эти непонятные маневры, еще этот сигнал. В салоне все истошно вскрикнули, когда брюхо корсара чувствительно стукнуло по крыше винтокрыла. Запищали какие-то датчики, замигали огоньки, но пилоты выровняли полет и продолжили прорыв к горе. Вот и проход, деревья, росшие на склоне, пронеслись в опасной близости от винтов, чтобы не врезаться в стволы. Пилотам винтокрыла самим пришлось бортануть истребитель и набрать необходимую высоту в 20 метров. Секунда, и проход остался позади, а впереди распростерлось чистое пространство, как по длине и ширине, так и по глубине, вниз и вправо, приказал Рагдим. Есть, сэр. Пилоты налегли на штурвалы, и винтокрыл, завалившись на правый борт, спикировал вниз почти до лесного массива, разве что макушки деревьев за крылья не цеплялись. «Командир, командир!» Высунувшись в окошко, закричал Дамонрия, оператор радарного оборудования. «Что?» «Сигнал, сэр!» Командир резервного комплекса противовоздушной обороны «Москит» Билли Зейн закончил свои дела за деревом, за которое он бегал вот уже 5-й раз за последние полчаса, и, застегивая ширинку, побежал на свое место. Слабость мочевого пузыря объяснялась просто – война. Он уже знал, что произошли первые стрельбы по десантирующемуся противнику. Первая волна десанта понесла тяжелые потери, но и ответный огонь уже уничтожил все комплексы «Москит», принимавшие участие в сражении. «Вот и до нас очередь дошла», — с тяжестью на душе подумал Билли Зейн. «Что за метка?» Вскочив на гусеницу, спросил он, добравшись до «Москита» и заглянув в окошко радарного. «Кот Альфа, они летят прямо на нас, сэр. Вот, смотрите. Одна жирная метка, это президентский борт и 3 мелких, истребители. Все ясно. Боевая тревога. Всем приготовиться. Экипаж и операторы всех систем «Москита», числом 10 человек, заняли свои места и приготовились к работе. Сам Билли Зейн взялся за бинокль. Включать активные системы комплекса следовало только при визуальном обнаружении. Иначе их сразу же засекут и атакуют еще на дальних подступах, прежде чем они что-то успеют предпринять. Тут нужен эффект неожиданности. Вот и самолеты. Зейн почувствовал, как у него все пересохло во рту, а слова застряли в горле. Президентский борт провалился по высоте, и Билли, пересилив себя, срывая голос, прокричал: «Запуск всех систем, автоматический режим наведения, исключить метку Альфа из списка целей, огонь, и всем покинуть машину». Операторы, произведя все необходимые манипуляции, рванули прочь от «Москита» в лес через кусты. Вскоре комплексу ПВО предстояло стать мишенью. Стартовали ракеты, открыл огонь с четверенная зенитная пушка. Билли бежал, даже не оглядываясь, чтобы узнать результат работы. Он знал, что ответный огонь корсаров сметет все в радиусе километра, если не больше. А рассчитывать на то, что такого огня не будет и «Москит» собьет все истребители, не приходилось. Ведь этот комплекс все же устарел физически и морально. Билли Зейн бежал, чувствуя усталости, не чувствуя тяжести ручного ракетного комплекса, даже не сразу осознал, что бежит вверх, а в воздухе уже вовсю громыхало. Почувствовав удар по брюху своего самолета, лейтенант Эрвин Джойс зло чертыхнулся. «Ну, ублюдки, я вам сейчас задам. Ты чего ругаешься, Эрви? Он меня бортанул, капитан. Представляешь? Совсем уже страх потеряли. Ну не все тебе его бортовать», — засмеялся командир звена капитан Кимоту. «Ему это дело, понятно, надоело, и он решил немного побортовать тебя». Лейтенант Джойс не разделял радости своего капитана. «Не нравятся они мне. Чего так, хитрожопые какие-то? То у них радио не работает, то они жестов не понимают, что нужно садиться. Приходится силой принуждать к посадке, при этом маяк какой-то заработал. Нутром чую, что-то задумали обезьяны аборигенские. Чего с них взять, Ирви, отсталые? А мне кажется, что они что-то мутят. Ну тогда бортани их так, чтобы они сели. Это я мигом, капитан. Лейтенант покрепче взялся за штурвал и повел корсар на жесткий удар, как вдруг винтокрыл буквально исчез. Эй, где он там? Снижается. Пилоты на секунду растерялись, а потом им стало не до пропавшего винтокрыла. Датчики заорали дурным голосом, сообщая о пилинге со стороны средств противовоздушной обороны и стартах ракет. «Расходимся!» – прокричал капитан. Плевая прогулка вдруг превратилась в кошмар. Ракеты рвались к корсарам, вдобавок к этому из чащи леса по самолетам ударил столб огня, это билась четверенная зенитка. Пилот от такой лавины не смог увернуться, и десятки снарядов прошлись по корпусу его самолета. «Капитан, у меня вышла из строя гидравлика!» – закричат лейтенант Джойс, содрогаясь от постоянных попаданий. Перебила управляющую систему правого крыла. «Выхожу из боя». Ответа не последовало. Капитан сам крутился как белка в колесе. Подобное не снилось и в самом страшном сне. Ракеты на хвосте подбирались все ближе. Приходилось выкручивать кренделя, чтобы сбросить их и перенаправить на шашки ПРС. Покончив с одним самолетом, зенитка взялась за второй. Самолет неудачно вырулил, и несколько снарядов взорвалось в районе двигателя. Что-то прокричал второй пилот. Лишь краем глаза капитан увидел, как из корсара выстрелила капсула, катапультируя пилота. А его корсар врезался в гору, расцветя огненным шаром. «Бонзай!» Во всю глотку заорал Кимоту, уходя в отрыв от ракет через мертвую петлю и переходя в атакующее пикирование. Стартовали последние ракеты, но зенитка продолжала сотнями изрыгать снаряды. Несмотря ни на что, капитан произвел захват цели и нажал на кнопки стрельбы. С подвесок корсара одна за другой срывались ракеты и уносились к цели. Но и москит не собирался сдаваться так просто. Пущенные в комплекс ПВО ракеты расходились далеко в стороны, отведенные системой постановки помех и электронного противодействия. Земля вокруг буквально вскипала, деревья ломались в щепу, но москит продолжал огрызаться, выдавая длинные очереди из пушек по несущемуся на него самолету. Увидев, что ракеты не дали результата, капитан переключился на пушечный огонь, и 12 пушек буквально расколошматили все вокруг москита. Замолчала зенитка, и Кимоту пустил с подвесок последние ракеты. На земле раздался мощный взрыв. Пилот корсара, все это время пикировавший на цель, с криками радости стал резко набирать высоту в тесном пространстве гор. Каменная вершина пронеслась в опасной близости, чуть не распоров ему брюхо. Опасность пилот заметил чисто визуально, прежде чем об этом просигнализировала умнейшая автоматика. Вот из-за валуна встает человек, а на его плече лежит длинная труба. Капитану Кимоту даже показалось, что он различил широкую годливую улыбку на лице молодого стрелка. Хотя все это видение длилось считанные доли секунды, мозг зафиксировал увиденное с фотографической четкостью. Чертыхнувшись, капитан стал выкручивать штурвал, спеша уйти из опасной зоны и отстреливая последние шашки-обманки, но поздно. Ракета ручного комплекса стартовала и в какие-то 10 секунд нагнала получивший в дуэли значительные повреждения истребитель, к тому же выходивший из сложного маневра. Взрыв и корсар, плюясь противоракетными шашками, так и не спасшими его, разлетелся на куски прямо в воздухе. «Мы спасены! Он взорвался!» – прокричал наблюдатель, молодой помощник министра, из хвоста винтокрыла. Салон тут же наполнился торжествующими криками. «Куда теперь, сэр?» Тут же запросил Нилот. «Ложись на прежний курс». «Есть, сэр». Винтокрыл добрался до нужной горы без проблем. Министры и их помощники живо сбежали по трапу и поспешили в сторону каменного навеса, скрывающего с воздуха вход в пещеру. «Живее, живее!» Подгонял их президент Раддим. Когда последний пассажир скрылся из виду, он кивнул пилоту. «Запускай». «Так точно». Пилот, задав необходимую команду, также поспешил из винтокрыла. Он едва успел захлопнуть люк, когда винты начали создавать реальную подъемную силу и аппарат по вертолетному начал подниматься в воздух. На высоте 20 метров двигатели медленно провернулись из вертикального положения в горизонтальное, и машина начала горизонтальный полет. Автопилот, как и задали, повел винтокрыл в южную сторону. Шон Раддим с пилотом поднырнули под козырек. «Надеюсь, они не следили за нами с орбиты», — проговорила Нэнси, обняв отца. «Даже если это и не так, им все равно придется потрудиться, чтобы нас найти». Винтокрыл уже почти ушел за горизонт, когда его нагнало очередное звено корсаров. Какое-то время они летели рядом, видимо, пилоты хотели удостовериться в наличии пассажиров и пилотов, а удостоверившись в их отсутствии и получив соответствующий приказ, они расстреляли машину из пушек, и та, оставляя густой дымный след, рухнула на землю. Все внутрь. Тут же приказал Раддим, когда истребители развернулись и пошли обратно. Дверь, с внешней стороны имитирующую камень, захлопнули и надежно заперли. Теперь оставалось только ждать чуда по имени Рон Финист и его легион, в призрачной надежде, что он все же сможет что-то сделать. Спикер Сената Сэм Фредерик сидел в своем кресле мрачнее тучи. На капитанском мостике чувствовалось сильное напряжение, казалось, еще немного, и между людьми станут проскакивать электрические разряды, и главным генератором их станет вице-адмирал Прауб, а главным приемником – сенатор. Рене Прауб действительно с каждой минутой становился все нервознее, жилваки скул так и бугрились под кожей, по мере того, как ему докладывали о состоянии дел с десантированием на планету. Наконец он не выдержал и повернулся к сенатору с гневной тирадой. «Полюбуйтесь, господин сенатор, на уточненные данные потерь». Вице-адмирал развернул к Фредерику свой монитор со строчками и столбцами цифр, и тут его прорвало. 42 шаттла с людьми и техникой, 36 тысяч человек. В этой высадке я потерял 3 десантных корпуса. Заодно это меня нужно уволить с позором, разжаловав в матросы, а еще танки, БМП и прочее. Кроме этого, в числе потерь больше полусотни самолетов. А все почему? А я вам отвечу. Все потому, что кто-то во имя политической карьеры зажал важную информацию о наличии у противника средств ПВО. И этот кто-то, вы, сенатор, в запале ярости Прауб, брызжа слюной, наставил указательный палец на Сэма Фредерика. «Избавьте меня от этих трагических сцен, адмирал. Мы не в театре». В свою очередь вскочил со своего места спикер Сената. «Не нужно переваливать вину с больной головы на здоровую.